Глава 12. Когда вечер перестает быть томным. Анжелика. Развели нас с Мишей быстро. Молниеносно, можно сказать. Все сроки на подумать давно вышли. Да и о чем думать? К тому же Георг оказался прав. Новые впечатления напрочь вытеснили из моей головы теперь уже окончательно бывшего мужа. «Словно и не было», – жалуюсь я Аньке. «Ни чувств, ни воспоминаний, ни сожалений. Поначалу вроде бы обидно было, а сейчас...» «Стыдно сказать. Я счастлива, что Миша отправился от меня подальше в поисках личного счастья с приплодом». «Это у тебя появился тот самый клин, что вышиб Мишу, причем с великолепным пенделем». Анька сверлит меня гипнотическим взглядом. «Колись давай, Егорова». И я вздрагиваю, когда она называет меня девичьей фамилией. Собственно, я официально перестала быть Рубиной. Но по фамилии меня зовет только Анька и... Одинцов, чтоб ему пусто было. «В чем колоться?» Прикидываюсь я веником. «Нет, тупым и безвольным шлангом». «Что у тебя с боссом?» Анька чуть из декольте не выскочила, так заинтересованно наклонилась ко мне в надежде выколотить пикантные подробности. После слез самый первый день, когда я жалела себя и жаловалась на Одинцова, я перестала о нем вспоминать в разговорах с подругой. Наша негласная война показалась мне чем-то интимным, таким и с подругой поделиться как-то неудобно. «Да, собственно, ничего. Существуем. Еще не поубивали друг друга». Брякнула, понимая, что это правда. Мы доблестно дожили до выходных. И, кажется, только сейчас, потягивая холодный сок в собственной квартире, я поняла, что расслабилась. Ну, не рассказывать же ей, что мы бесконечно сталкивались, высекая искры взглядами и редкими прикосновениями. После развратного поцелуя в коридоре Одинцов словно перестал меня замечать, но неизменно оказывался в зоне моего внимания то тут, то здесь. Он мозолил мне глаза в обеденный перерыв, появляясь в кафешке то сам один, как сыч, никто ему компанию не составлял, слишком уж он грозен, то с Зефиркой, что навещало его регулярно и почему-то неизменно в рабочее время, ближе к обеду. Крутилась рядом, заглядывала ему преданно в глаза и рот, щебетала, поправляла пиджак и галстук, проводила пальчиками по щеке, словно давая всем понять, что этот самец ее. Бесила она меня неимоверно. «Я существо мирное, доверчивое и доброжелательное, но у меня так и чесались руки мышиные волосенки Зефирки прорядить, и я пугалась своих слишком ярких желаний. А еще мне хотелось чем-нибудь Одинцову насолить, сделать какую-нибудь пакость в духе Энни Бенни Раба и мысленно щелкнуть хвостом. В общем, рядом с Одинцовым я резко впадала в детство, поэтому шарахалась от него, как от чумы. А он, как назло, выныривал словно из ниоткуда, сверлил мрачным взглядом, изредка советы давал по существу. «Эй, подруга!» – щелкает пальцами возле моего носа Анька. «Что? Прям совсем плохо? Ты зависла, как сломанный компьютер?» «Да, все нормально». Вздыхая, выныривая из своих мыслей. «Он и тут, гад, меня достает. Отдохнуть спокойно невозможно». «Э-э-э!» – подмигивает подруга. «Вижу я твое нормально. Судя по всему, это как раз тот самый случай, когда хотел бы, но нельзя забыть». «Я о нем и не вспоминала». Оправдываюсь, но как-то вяленько. Праведного гнева явно не хватает. Забыла напрочь, из головы выкинула. И жила себе припеваючи. «Ну да. А стоило ему только появиться снова на твоем горизонте, как ты потеряла покой и сон». Я молчу, и, наверное, на лице мое маслиное упрямство. Не хочу я этим делиться. Да там и делиться нечем. Только в бессилии собственном расписываться. «Ладно», — сворачивает беседу Анька. «Как созреешь, так и поделишься. А то вижу, разговор на эту тему портит нервную систему. За что я ее люблю, так это за чуткость и умение не лезть в душу, когда я не готова устраивать душевные стриптизы. Пока я открываю рот и подбираю слова благодарности, у меня звонит телефон». «Привет, систер!» – весело гаркает в ухо Георг. «Соскучилась. Он молодец, мой брат. Не доставал меня. Дал возможность адаптироваться самостоятельно. Я это ценю». «Хочешь в гости приехать?» Морщу я лоб, припоминая, что у меня съестного в холодильнике. «Теперь, когда я дама совершенно незамужняя и бессовестно свободная, о завтраках, обедах и ужинах я не беспокоюсь. Ем, что есть, а если ничего нет, то голодная спать ложусь. Но холодильник, кажется, на этой неделе я заполнила. Так что вполне могу встретить гостей. Гошка необычайно прожорлив. Его здоровый аппетит всегда умиляет женское народное население планеты. Нет, хочу пригласить в кино. Развеешься, культурный отдых к тому же. Что дома в четырех стенах сидеть? В его словах есть рациональное зерно. «Я здесь не одна», — говорю многозначительно и цыкаю на подленько хихикающую Аньку. «Только не говори, что твой козляра приперся, и ты его обихаживаешь». С Георга вмиг сдувает всю его благожелательность. Стоит сказать команду «фас», и он порвет бедного Мишу на куски. «Ко мне приперлась моя подруга Аня. Мы пьем сок и отдыхаем. Не вижу проблемы». Георг явно веселеет. «Аньке привет. Бери ее за шкирку и вперед». Знакомиться с мировыми шедеврами киноискусства. Самоотводы не принимаются, жду вас как трепетный юноша первого свидания. Мы еще немного припираемся, какой фильм лучше, но Георга порой трудно переубедить. Ну что, подруга, развожу я руками, нас пригласили на мировой блокбастер. Это там, где все стреляют, мир в опасности, но мы победим любую нечисть. Класс, класс, класс! Танцует дикий танец Анька. «Это как раз то, что надо. Встряхнуться в выходной день, а то слишком скучно живем. Неинтересно». «Молодец, Гошка. Точно знает, что нужно девочкам». «Я сомневаюсь, что именно это подходит девочкам, но Анькин энтузиазм меня заряжает. Мы выбираем наряды, спорим и полны предвкушения. Все было преотлично ровно до того момента, когда мы подкатили к кинотеатру. На Георга можно табличку вешать. Занято. Потому что он слишком заметный. Но когда рядом с ним маячит еще одна высокая фигура, это вообще гремучая смесь. Плохая идея – это ваше кино. Пячусь я, готовая сбежать. Вот еще. Хватает меня за руку Анька и тянет за собой. Ты что, бросишь меня одну? Оставишь без сладкого, когда я полдня о нем мечтала? Я в кино хочу, зрелище хлеба. Я так понимаю, вон тот бугай и есть, Одинцов? Я желаю на него посмотреть. Он мне ночами снится, я любопытная. Лик, ну будь человеком. Она тянет меня, как трактор бревно. Я даже не сопротивляюсь почти, но в себя прийти не могу. И здесь Одинцов. Это Жора меня так подставил? Или сам Биг Босс решил и выходной день надо мной поиздеваться? Они нас заметили, летящую на всех парусах и сияющую Аньку, и упирающуюся меня, что плелась за ней нехотя, переставляя ноги. Одинцов пронзил меня слишком знакомым, тяжелым взглядом из-под лба. Но вишенкой на торте стало не это. С другой стороны, с не менее летящей радостью Георгу и Одинцову приближалось еще одно неземное создание. Зефирка. И тут я поняла. Вечер удался. Если Георг хотел меня порадовать, то у него получилось. Настроение стремительно приближалось к плинтусу. Чувствую, блокбастер будет сногсшибательным. «Где мои лазерные пушки?»